только блестели одни глаза, такие сверкающие, как звезды на небе, а щеки сияли у ней нежным, как цвет яблони, румянцем. Но красавица-девушка была печальна. Она села на землю и горько заплакала. Слезы одна за другой текли у ней из глаз и падали по длинным ее волосам на земь. Так сидела бы она, пожалуй, долго-долго, и если бы что-то не затрещало, не зашумело на ветках соседнего дерева. Она вскочила, как лань, услыхавшая выстрел охотника. Как раз в это время луну закрыла черная туча, и вмиг девушка снова влезла в свою старую кожу, и исчезла точно огонь, потушенный ветром. Дрожа, как осиновый лист, она прибежала домой. Старуха стояла у двери, и девушка хотела рассказать ей, что с ней случилось, но старуха ласково засмеялась и сказала: «Я уже все знаю». Она отвела ее в комнату и снова зажгла лучину. Но за прялку старуха теперь не села, а достала метлу и начала подметать комнату и мыть пол. «Все должно быть чистым и опрятным», — сказала она девушке. «Матушка», — сказала девушка, — «почему вы беретесь за работу в такое позднее время? А ты разве знаешь, который теперь час? Скоро полночь», — ответила девушка. «Уже, кажется, начало 12. «А ты разве не знаешь?» — продолжала старуха, — «что нынче исполнилось 3 года с тех пор, как ты пришла ко мне. Твой срок вышел. Больше тебе со мной оставаться нельзя». Девушка испугалась и сказала: «Ах, милая матушка, что ж вы хотите меня прогнать? Куда же мне деваться? Ведь нет у меня ни друзей, ни родимого дома, куда я могла бы пойти. Я выполняла все, что вы требовали. Всегда вы были мною довольны. Не прогоняйте меня». Но старуха не хотела говорить, что предстояло девушке. «Здесь мне тоже оставаться недолго», — сказала она ей. «Но когда я отсюда уйду, то все в доме должно быть чистым, а потому не мешай мне работать. Ты ни о чем не думай, не беспокойся. Тебе бы только найти приют, где можно было бы жить. А той наградой, которую я тебе дам, ты будешь довольна». «Но вы хоть скажите, что же такое случилось?» — продолжала спрашивать девушка. «Я еще раз тебе повторяю, не мешай мне работать. Не говори больше ни слова, ступай к себе в комнату, сними с лица кожу, надень шелковое платье, которое было на тебе, когда ты явилась ко мне, и дожидайся, пока я тебя позову. Но мне надо вернуться к рассказу про короля и королеву, которые отправились вместе с графом в лесные дебри на поиски старухи. Случилось так, что ночью в лесу граф от них отстал, и ему пришлось пробираться дальше одному. На другой день ему показалось, что он вышел на правильную дорогу. Он продолжал идти дальше до той поры, пока не стало темнеть. Тогда он взобрался на дерево и решил там переночевать. Он боялся теперь заблудиться. Когда луна осветила все вокруг, он заметил какую-то фигуру, спускающуюся с горы. В руках у нее не было хворостины, но он мог разглядеть, что то была гусятница, которую он видел прежде в доме старухи. «Ага!» — воскликнул он. «Если мне удастся поймать одну ведьму, то и вторая от меня не уйдет». Но как он был изумлен, когда она подошла к колодцу, сняла с себя кожу, умылась, и рассыпались у ней по плечам золотистые волосы, и была она такая прекрасная, что подобной он ни разу на свете не видел. Он боялся даже вздохнуть, но он просунул голову сквозь листья, насколько мог, вперед, и начал разглядывать девушку, не спуская с нее глаз. И то ли он чересчур нагнулся, или что другое было причиной, но вдруг затрещала ветка, и в этот миг девушка влезла в старую кожу и кинулась оттуда, как лань. В это время на луну набежало облако, и девушка скрылась у него на глазах. Только она исчезла, спустился граф с дерева и быстро поспешил за ней. Прошел он немного и увидел в сумерках 2 фигуры, идущие по лугу. Это были король и королева. Они заметили издали свет в избушке старухи и направились туда. Граф рассказал им, какие чудеса он видел у колодца, и король и королева не сомневались в том, что это была их пропавшая дочь. Обрадованные, они отправились дальше и вскоре подошли к избушке. Вокруг нее сидели гуси, спрятав голову под крыло, и спали. И ни один из них не пошевельнулся. Они заглянули в окошко, там сидела в тишине старуха. Она, наклонив голову, прила пряжу и не оглядывалась. В комнате было убрано все так чисто, будто в ней жили маленькие облачные человечки, у которых на ногах не было ни пылинки. Но своей дочери они там не увидели. Они разглядывали все это некоторое время, наконец собрались с духом и тихо постучались в окно. Казалось, будто старуха только их и дожидалась. Она поднялась и ласково сказала: «Входите, входите, я уже вас знаю». Вошли они в комнату, и говорит старуха: «Вам бы и не надо было в такую даль забираться, и если бы вы свою дочку, такую милую, добрую, не прогнали бы 3 года тому назад ни за что, ни про что из дому. Она дурному здесь ничему за это время не научилась, а только сердце свое сберегла в чистоте. А вы уж и так долгое время наказаны, что жили все время в страхе». Потом она подошла к комнате и кликнула: «Выходи, моя доченька». Открылись двери, и вышла оттуда королевна с золотыми волосами, в своем шелковом платье, сияющими глазами, и было похоже, будто ангел спустился с неба. Она подошла к своему отцу и матери, бросилась к ним на шею, стала их целовать, и уж как тут могло быть иначе? Заплакали все от радости. Молодой граф стоял возле них. Увидев его, королевна зарделась, как розан. Сказал король: «Милое дитя, свое королевство я уже раздарил. Что же мне тебе дать?» «Ей ничего не надо», — сказала старуха. «Я дарю ей те слезы, которые она выплакала из-за вас. Это все жемчуга, и покрасивее тех, что находятся в море, и дороже всего вашего королевства. А в награду за ее работу я дарю ей свою избушку». Только молвила эта старуха, и тотчас исчезла на их глазах. Слегка затрещали стены. Оглянулись они, видят, обратилась избушка в великолепный дворец, и был там уже накрыт королевский стол, и сновали взад и вперед слуги. Сказка на том не кончается, но у бабушки моей, которая ее рассказывала, память стала короткой. Конец-то сказки она позабыла. Я уверен, что королевна вышла замуж за графа, и они остались жить вместе в том дворце. И жили они там в полном счастье и довольстве столько, сколько им было Богом положено. Были ли белоснежные гуси, что паслись у избушки, девушками, пусть это никто не поймет в дурном смысле, которых приняла к себе старуха, и вернулся ли к ним снова их человеческий облик, остались ли они у молодой королевы служанками, этого я точно не знаю, но предполагаю, что это было именно так. А старуха, должно быть, и вовсе не была ведьмой, как думали это люди, а была она вещей женщиной и к тому же доброй. И, пожалуй, это она одарила королевну при ее рождении даром плакать не простыми слезами, а жемчугами. В нынешнее время оно так больше не случается, а то все бедняки скоро бы разбогатели. Русалка в пруду. Жил-был на свете мельник. Он жил вместе со своей женой в полном довольстве. Денег и всякого добра было у него вдосталь, и из года в год достаток у него все увеличивался. Но беда-то подкрадывается в ночи, как выросло и богатство, так год за годом стало оно таять, и под конец осталась у мельника одна только мельница, на которой он работал. Он был в большом горе и, ложась спать после трудового дня, не находил себе покоя и ворочался в постели сбоку на бок, полный дум и забот. Раз поутру когда еще не начинало светать, поднялся он и вышел пройтись, думая, что, может, у него на душе полегчает.